Уважаемые собравшиеся, мы обратимся к Библии и прочитаем текст Евангелия от Марка, 8 глава с 31 стиха. Евангелие от Марка, 8 глава, 31 стиха. «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отверженным старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. И говорил об этом открыто». Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мной, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде этом прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Уважаемые собравшиеся, братья, сестры, дети, слушатели, ищущие Бога, в этом отрывочке Писания перед нами Христос, окруженный учениками, окруженный людьми, слушателями. И Христос, когда подходило время взятия Его от земли, пришло время совершить искупление, ради чего Он пришел, чтобы бедных грешников освободить, выкупить из рабства, подарить прощение. И вот Христос стал об этом открыто говорить. Говорить открыто, что Ему должно пострадать и быть убитым, быть распятым. И все слушают, а Петр не выдержал. Он такой энергичный, эмоциональный человек, он не выдержал, начал прикословить. И говорит ему: «Господи, да не будет этого с тобой». Так ему жалко было, что Иисуса Христа будут бить, бичевать, распинать и предадут смерти мученической. Так ему не хотелось, чтобы с учителем любимым этого было. И он начал прикословить. А Христос разглядел за этими словами, что подошел Искуситель, дьявол древний, враг человека, враг Бога, который всех людей совратил на путь греха и погибели. И Христос говорит: «Отойди от меня, сатана. Ты думаешь не о том, что Божье, а что человеческое». И эти слова, они говорят нам, что сегодня люди живут по двум принципам. По человеческим и по Божьим принципам. То, что человеческое, это, как ниже Христос сказал, приобретать весь мир, жить для себя и в этом найти счастье. Но кто это пытался делать, абсолютно все разочаровались. Абсолютно все пришли к такому финалу, к такому концу, что жизнь уходит, а с собой ничего не возьмешь. Говорят, что королева Англии, когда умирала, и не зная, что делать, просит: «Принесите мне мое самое любимое платье». Дорогое платье, которое она на балы одевала, и в этом одеянии радовалась, и красовалась, величалась. И когда ей принесли, она взяла это, и так вот и умерла. И когда она умерла, уже нельзя было из окостеневших рук забрать это платье, так застыли пальцы. И люди отрезали вот это вот так вот, и в руках у нее клочок вот этой ткани остался, вот и все, что она могла с собой унести. И так многие люди сегодня пытаются брать от жизни что-то, особенно молодежь, смотрят в мир, думают, там красивая жизнь, думают, что там вот удовольствие, там счастье, вот как они улыбаются, вот как хорошо. А заглянуть в душу, я помню, работал когда приходит одна женщина, нужно было там по работе услуги оказать. И я спрашиваю обычно с людьми, старался побеседовать о Христе, спрашиваю, как жизнь, чтобы начать разговор. Обычно отвечают, нормально, но это дежурная фраза. Это чтобы больше не задавали вопросов. А я дальше веду разговор, а на душе как? Женщина начинает плакать, растворяются краски, которые на глазах, черные ручьи текут по щекам. Говорит, ой, не спрашивай. Жизнь нормальна, а на душе не спрашивай. А почему так? А потому что вся жизнь в грехах. Это самая большая проблема людей. Грех. Грех разделяет человека с Богом. Грех оскверняет. Грех ранит душу. Грех лишает покоя. Грех лишает мира души. Грех лишает будущности человека. Грех несет проклятие, смерть, болезнь, страдания и вечную гибель в аду. Это ужасное состояние, когда человек в грехах живет. Грех ранит душу человека, и покоя не найти. Безразлично, в каком виде грех. То ли это религиозное заблуждение, то ли это пьянство, или еще какие-то похоти человека. Разницы нет. Или сребролюбие, идолопоклонство, или себялюбие, или гордыня, или эгоизм. Разницы нет. Это все ранит душу человека и оскверняет. Я помню, встретил одного подростка, в одном христианском лагере. И так он тронут был Словом Божьим. И его детская душа, которая уже успела оскверниться от греха, она потянулась к Иисусу. И он покаялся на этом общении, искренне так плакал о своих грехах. Я до сих пор помню его обращение. И он рассказывает, говорит, за мной сатана охотился, а я этого не понимал. Мальчик с неверующей семьи. Он говорит, я не понимал. Однажды, говорит, мы с ребятами шли и надумали костер разжечь на улице. А на дороге сидели бабушки. Бабушки погрозились на нас. Ах, вы ж такие, начали их прогонять, вы пожар хотите сделать. Ну, а ребятишки, знаете как, им приключений хотелось, и вот бабушек подразнить еще. А этот мальчик самый выдающийся в этой компании был. И он так вот независимо вел себя. Когда бабушки погрозились, другие убежали, а он гордо в одиночестве остался один и поджигает это. Думает, что мне бабка сделает? А бабушка одна подскочила и с сумкой, тряпичная сумка такая была, пустая, что-то в ней там не тяжелое было. Она подбегает и по спине этого мальчика прогнать его. А там нож был, бабушка то ли по траву собиралась идти, то ли куда. И она так сумкой взмахнула сильно, что этот нож как раз вонзился в почку мальчику. И он едва не умер. Истек кровью весь, пока его нашли, в чем причина, отправили в больницу, все. И теперь он, когда покаялся, без одной почки остался, он говорит, я понял, что дьявол охотился за мной. Сначала через грехи, а потом вообще меня из жизни, с белого света загнать в преисподнюю. И говорит, как я счастлив, что я обратился к Богу. И он понял, что жить без Бога опасно и бессмысленно. И он сегодня хороший брат, сегодня он уже семью создал, сегодня он руководитель молодежи в одной из церквей в Крыму. Хороший братик, мне пришлось быть в той церкви, там по служению очищения, освящения. И я порадовался, смотря, как он полюбил Господа, как его жизнь преобразилась за буквально считанные годы общения с Господом, как его жизнь преобразилась. А сегодня, друзья, вот эти слова Христос хочет направить к нам. Кто хочет идти за мною, отвергнись себя. И возьми крест свой. Сегодня многие хотят быть верующими, религиозными. В некоторой степени это даже престижно. Даже правителей, президентов показывают по телевидению. Я так слышал, неверующие люди говорят, что они храмы посещают, там крестятся, там возлагают на себя крестное знамение и прочее. Ох, как это сегодня престижно и удобно и модно даже. Но о такой невере Христос говорит. А Христос говорит, кто хочет идти за мной, отвергни себя. Отвергни себя, то есть свои цели мирские, греховные, отброс, и ради Евангелия живи, и ради Иисуса Христа. Вот это единственная достойная цель для жизни человека. Все другое пустое и суета. Мне пришлось недавно посетить одного сильно больного человека, верующего человека, у которого цирроз печени. Человек заживо умирает. И когда мы беседовали с этим человеком, он сидел на кровати и плакал. Молодежь, знаете, о чем он плакал? Он говорит, я так мало потрудился для Господа. Я уверовал больше 10 лет назад, но я жил такой жизнью, не сильно посвященной Богу. Чем-то пустым увлекался. А сейчас, когда передо мной вечность, я вижу это все такое дешевое, все такое никчемное и ненужное. А так хочется мне пожить еще и послужить Господу. И он молился и просил, Господи, сохрани мне еще жизнь, чтобы я послужил для Тебя. Молодежь, юноши дорогие, девушки, посвятите жизнь свою сегодня для Господа. Не растратьте ее для мирских похотей, для всего приходящего. Святой апостол Иоанн говорит, что мир проходит и похоть его. Это все временно, это тленно все. А исполняющий волю Божию пребывает вовек. Это надежно, это постоянно, это вечно жить с Господом. Братья и сестры, сегодня христианство больше становится поверхностным, больше становится таким официальным, а живой веры и живого упования не так много найдешь. Плодоносной жизни, святой, посвященной Богу, не так много. И таких людей, верующих людей, которые живут бесплодной жизнью, причина одна, жизнь не освящена. Освящение – это отделение от греха для все более полного посвящения себя для Бога. А если грех в жизни, а если себялюбие, гордыня, непокорность, искание своего, жизнь по плоти, земные интересы, здесь поудобнее устроиться, а Царство Божие будет хорошо в придачу еще к моей жизни здесь устроенной, а почему бы и нет? Нет, не к этому призывает Господь. Господь призывает всецело посвятить жизнь Богу. Только эта жизнь действительно сохранена. Только так можно душу сохранить. Написано, мы так прочитали, кто потеряет душу свою ради меня, Евангелия, тот сбережет ее. Пользы приобретать мир нету. А посвятить жизнь ради Евангелия, вот это смысл, вот это радость. Я вспоминаю одну трагедию, которая произошла в соседней области, когда в воскресное собрание, в воскресную школу ходили 2 девочки. И мама у них уверовала. И они слушали слово об Иисусе Христе. И радовались, что да, вот Спаситель пришел, любит нас. И все вот так. А потом, когда подросли, 17-18 лет, они не поспешили завет заключить с Господом. Вступить с Ним в такие отношения, крещение водное принять. Не поспешили. А раз не поспешили, свято место пусто не бывает. Найдутся друзья мирские, найдутся здесь враги, которые поработят душу, обманут, увлекут куда-то в сторону. Точно с ними так случилось. Подружились они с девчонками мирскими, а их собрание в селе, церковь небольшая, молодежи как-то почти нету. И как-то они не увлечены Иисусом Христом были, а значит мир увлек. И вот у них дружная компания, ребята, поехали они на ставочек, весело ночь провели там, разгорячили вином себя. И вот 11 человек, все в москвиче или какую-то легковую машину, они все битком набились туда и в 5 утра мчат к городу. Вот так вот весело, смеются все. Эти 2 девушки, которые оставили воскресную школу, одна сидит на руках у парня на переднем сиденье возле водителя, другая сидит сзади на руках у парня. И что-то случилось, то ли уснул водитель, то ли не справился с управлением. Он съезжает с дороги, на обочине стоял КамАЗ, груженный, и, видно, ночевал водитель. И они съезжают с трассы и под КамАЗ этот. И вот эти девушки, которые не захотели посвятить жизнь свою Господу Иисусу, трагически погибли. Ребра, поломанные этих юношей, вонзились им в тело, пронзили их, и они так бедно и скончались. И ужасный траур в этом селе был. Почему так? Потому что не захотели Иисуса избрать путеводителем своей юности. Не захотели отвергнуть себя. Захотели душу свою для себя сохранить. И потеряли ее. Времени для покаяния ни секунды не было. Ни минуты не было. Да, твоя жизнь, может быть, и не так закончится трагически. Может быть, и лучше у тебя будет, сложится судьба. Но все равно потеряешь душу. Если не посвятишь жизнь Господу, если не свяжешь судьбу свою служениями ради Евангелия, все равно душа погибшая. Христос это сказал, Он знает, что говорит. Тот потеряет душу свою. Какой выкуп даст человек за душу свою? Что ты за свою душу дашь, дорогой друг? Деньги? Не примет Господь деньги. Своей жизнью искупить, смертью не искупишь себя. Единственная жертва Иисуса Христа, пролитая кровь на Голгофе. Дорогой друг, иди к Господу сегодня. Если ты еще никогда не обращался к Богу, тебя мир манил, ты покайся сегодня. Не живи такой двойной жизнью, не заполненной Господом. Написано в Слове Божьем, мы читаем, что когда злой дух выйдет и ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит, а потом говорит, возвращусь. Где я был прежде? И приходит, находит дом выметенным, убранным и никем не занятым. И берет всем злейших и приходит туда. Недавно в одной общине случилась такая трагедия. Девушка одна стала одержима. А я помню еще по христианскому лагерю, когда мы общались, она говорила, «Дядя Саша, а меня мир влечет, а мне нравится мирское». Я ей умолял и говорил, ты на опасном пути, не рискуй своей душой, а мне нравится. А теперь, когда вынуждена она под замком сидеть, беснуется и все бьет в доме, трощит, семь злейших вселилось через греховную жизнь, отступление от Бога. Как это ужасно! Кто поможет человеку теперь? Какой выкуп дашь за душу свою, когда до помрачения ума доходит? Поэтому единственный выход спасти душу – это ради Евангелия жить, ради Господа. И в этот день Господь приглашает, покаяться. Жизнь для себя – это греховная жизнь. Жизнь, не посвященная Богу – это греховная жизнь, которая оскорбляет Господа, оскорбляет Творца. Да поможет тебе, дорогой друг Господь, сделать выбор сегодня и стать полностью на сторону Иисуса Христа. Никогда об этом не пожалеешь. Аминь.